«Ну что, готов к тяжелому разговору?» Ласково поинтересовался у него. Для дополнительной мотивации поднес к перевязанной им же ране огненный шар на открытой ладони. «Не надо, я все скажу», — закричал он с расширившимися от ужаса глазами. «А-а-а, кто отдал вам приказ напасть на меня? Какая была задача? Кому вы служите?» «Мы ка-ха-ха-ха-ха». Из горла хлынул настоящий поток темной крови, я едва успел уклониться. Посмотрев в покрасневшие от лопнувших сосудов глаза, я тяжело вздохнул. Какая-то магическая клятва. Подобными вещами любили баловаться аристократы или спецслужбы. Внимание и тех, и других мне было ни к чему, но уже поздновато спохватываться. С другими пленными происходило то же самое, умирали еще до первого вопроса. В итоге вся бойня закончилась грудой чужих тел. На берегу собрались мои охранники. Многие из них были ранены, свежие повязки потемнели от крови. Почти все держали трофейные автоматы. Спрыгнув на песок, обратился к поймавшему сразу три пули Роману. «С ума сошли? Немедленно оказать помощь раненым. Почему они не в медпункте? Мы пока на стимуляторах, продержимся час». Он с трудом сохранял нейтральное выражение лица. Бледность с выступившей испариной выдавала терзавшую его боль. А еще он должен быть голоден, как собака. В лесу замечено движение. Посмотрев в указанную сторону, снова вздохнул. «Точно, отряд прикрытия глушилки. У меня осталось где-то треть от колонии нанороботов, должно хватить. Справлюсь сам. Раненых в койке, остальным занять оборону». Перед тем, как отправиться на новую битву, вытащил из кармана убитого энергетический батончик, кинув его главе своей гвардии. «Поешь, иначе упадешь в голодный обморок. Можно мне с вами?» Это уже второй боец на полностью механических ногах. Его оставили охранять тыл, и теперь он рвался в бой. «Я отвлеку их на себя. Там лес. Врежешься головой в дерево, никакой шлем не поможет. Все, отставить разговоры, выполнять. Приоритет на охрану Виктории и Виктора». Почему-то только сейчас пришло в голову, насколько у них похожие имена. «Верь я в судьбу», предположил бы ее наличие, а так счел забавным совпадением. Второй отряд был небольшим, всего десяток человек. Благодаря модулю улучшения зрения я шел в полной темноте, спокойно подойдя почти в упор. Этим не дали приборы ночного видения, очередная закончившаяся фатальная экономия. Командир с истеричными нотками пытался вызвать кого-то по рации. Отсутствие ответов и нарастающая паника заставляли солдат нервничать, терять бдительность, совершать ошибки. Бросил камень в ствол дерева напротив, кто-то выпустил в ту сторону очередь, остальные сразу присоединились. Прежде чем они догадались обернуться, я успел зарезать троих, в последний момент спрятавшись в укрытии. Щадить их смысла не было, брать в плен тоже, пустил в ход гранаты. Повышенная сила позволяла кидать их на большое расстояние, доставая всех. За последней парочкой пришлось побегать, они бросили оружие, улепетывая в глубину леса, навстречу голодным волкам. С трудом поборов искушение оставить все как есть, а вдруг выберутся, настиг их после долгой погони, подбив молниями. «Подожди, не надо!» — закричал последний выживший, выставляя открытую ладонь. «Пощади!» «Ага, как же, нашел идиота!» «Будто я не вижу, что ты прячешь во второй руке гранату!» Не успел он дернуться, как я пристрелил его, с удовольствием выкинув резко потяжелевший автомат. Сил оставалось все меньше. «Фух, лень куда-то идти!» «Махнуть, что ли, оболочку, чтобы сразу на базу?» «Напоминаю, что ты находишься в родном теле!» За иронией Андрей тщательно скрывал тревогу. «Придется подвигать ногами!» «Точно, я и забыл!» Поборов навалившуюся апатию, развернулся в обратную сторону. «Поставь музычку пободрее». Обратный путь вышел сложным. Накачанный химикатами организм пошел в разнос, то накатывала тяжелейшая усталость, то, наоборот, возникала подозрительная легкость. Казалось, подними ногу чуть повыше и улетишь прямо в небеса. Пришел в себя у границы леса, где простоял хрен знает сколько времени под ледяным ветром. Собравшись, решительным шагом двинулся к базе, навстречу мигающим красно-синим огням и столбам черного дыма. Теперь еще с этим разбираться. Глава 19. В разговоре с имперской полицией не было ничего интересного. Получив полную запись боя, лейтенант резко поскушнел. Он многозначительно подвигал бровями, героически выгибая грудь перед камерами, так и не сказав ничего конкретного. «Стандартные непременно покараем, никто не уйдет от длани имперского правосудия и прочая хрень, никого не обманули. Для меня главным было признание самообороны, чтобы у властей отсутствовали к нам претензии. С нападающими придется разбираться самому, но когда было иначе? Поспать не удалось. Всю ночь разбирались с полицией и слетевшимися на запах крови журналистами, представляю себе утренние заголовки, помогали раненым и оценивали разрушения. На удивление удалось отделаться малой кровью, мой дом уцелел. Гостиную немного повредило молниями, но ничего серьезного. Строители сразу приступили к ремонту. Встревоженный Илья Тимофеевич постоянно заверял, что они закончат к концу дня. Я не особо понимал, из-за чего так волнуется начальник строительной фирмы, он же не связан с нападавшими. Андрей первым делом проверил, тот не изменил обычному распорядку дня, подозрительных звонков тоже не было. С потерями вышло гораздо хуже, погиб охранник, пуля снесла ему голову. Многочисленными ранеными занимались целители со скорых, я запретил вести их в больницы. Вроде справлялись, все же миллион рублей послужил хорошим мотиватором. Первая смерть омрачила радость победы. В зале для собраний меня встречали сплошь хмурые лица. Я не опасался нападения, у въездных ворот дежурили полицейские машины. Это позволило собрать всю охрану в одном месте. Буду краток. Произошло первое серьезное нападение. Вы все знали, на что подписываетесь. Семье Олега будет выплачена положенная компенсация. У погибшего осталось двое детей и беременная жена, вернувшаяся благодаря новой крутой работе. Недавно сыграли свадьбу, и вот как оно все обернулось. Единственное, что могу обещать вам, я найду организатора, он сдохнет как паршивая собака. Нам этого достаточно, ответил Роман, остальные согласно закивали. Но нас мало, нужно рассмотреть увеличение штата. Я уже составил список желающих. После сегодняшнего они могли разбежаться. Мои слова вызвали улыбки у большинства людей. Я сказал что-то смешное, просто у большинства из них нет ног. Он изогнул губы в кривой усмешке. Понятно. Собери всех, кто останется, на обычное место. Расширим гвардию. Я точно знал две вещи. Следующее нападение будет гораздо жестче, но оно явно произойдет не сегодня. Слишком много внимания приковано к месту. Сейчас я мог без проблем оставить базу, немного позже подобной роскоши может не быть. Первым делом я отправился в имперскую администрацию. При моем появлении Макарыч натурально вздрогнул, слегка побледнев. Думал, он замешан, но все оказалось прозаичнее. У нас тут в новостях хрен знает что пишут. Десятки трупов, дымящиеся развалины. Виктория Устинова побрилась налысо и ушла в монастырь. Он испытующе уставился на меня, пытаясь найти страшные раны. Что происходит? Поменьше читай желтую прессу, дал ему добрый совет, улыбнувшись про себя. Андрей специально разгонял панику во второсортных СМИ, которым кликбитный заголовок важнее правды. Поднятую волну подхватывали блогеры, известные репортеры и прочие нечистые на руку люди, в итоге минимумом усилий получался идеальный шторм, и это без слива собранного компромата. Шумиха также должна была прикрыть нас. Макарыч не удовлетворился советом, пришлось немного рассказать о нападении. Про трупы правда, почти все принадлежат нападавшим, их там человек 40 было, приплыли на лодках, мы справились. Давай не будем о всяких мелочах, я к тебе по делу. Даже не хочу знать, что для тебя крупняк, вздохнул парень, отодвинувшись от меня подальше. На мгновение возникло искушение рассказать ему про рой, но оно моментально схлынуло от следующего вопроса. Что за дело? Регистрируем очередную фирму? Нет, подаем запрос на получение дворянского титула за заслуги перед империей. Улыбнувшись ошарашенному лицу, присел на свободный стул напротив. За изобретение уникальной установки по переработке мусора, вкладу в экологическое будущее планеты, поддержку родному городу, все такое. Сам придумай формулировки, ты же специалист. Не рановато, нахмурился он. Пирс пока не работает, налоги ты платишь не особо большие, на рынке тоже маловато товаров, могут прокатить. В рамках поддержания легенды примерно 5% самых распространенных переработанных ресурсов продавалось в Хабаровске. Рекомендованное Витьком конструкторское бюро изредка обращалось к нам с мелкими заказами, которых явно не хватало для создания ширмы. Да, скорее всего, прокатит, согласился с ним. Хочу увидеть, кто окажет наибольшее противодействие, ну или, наоборот, решит мне помочь. С наибольшей вероятностью он и будет замешан в нападении на базу. Даже не знаю, гениально это или безумно, протянул Макарыч, с бешеной скоростью застучав по клавиатуре. Думаешь, он подставится сам? Шестерка меня тоже устроит, через нее отслежу основного заказчика. Поможешь? Спрашиваешь. Уже занимаюсь. Он погрузился в работу, подчеркнуто проигнорировав протянутый конверт. «У нас тут тоже большое оживление. Представляешь, в кои-то веки начальство на работе готовится принимать баржи из Китая». Прекрасно поняв намек, убрал подогрев обратно. «Подождем, пока с имперской администрацией схлынет нетипичное оживление». Мы немного поболтали, он с нетерпением ждал новый фильм Вики и раза три спросил, скоро ли премьера. Режиссер нагонял тумана, постоянно сдвигая даты. Честно ответил, что понятия не имею, нам вообще не до того. Беседу прервал звонок от губернатора. Жестом попросив прощения, поздоровался с ним спокойным голосом. «Долго же ты надеялся? Твои люди меня убили? Неужели забыл про интересное видео с графиней Черновой? Оно появится в сети сразу после моей смерти», — говорил прямо. Он бы не стал звонить по незащищенной линии. «Это был не я». Его поспешный ответ укрепил мои подозрения. «Губить проект не в моих интересах, слишком многое поставлено на карту. Осторожный политик вроде тебя не стал бы надеяться на слово какого-то простолюдина». «Не после произошедшего», — прервал он меня, добавив в голос толику угрозы. «Надеюсь, запись не пострадала, она не покинет мой сейф, покуда ты соблюдаешь договоренности». Дал ему мгновение, чтобы расслабился, затем нанеся резкий удар. «Ты знаешь, кто напал на меня. Между прочим, ты тоже под ударом. Я не собираюсь вмешиваться. Сам разбирайся со своими проблемами», — отрезал губернатор, отключившись. «Зря он так, рано или поздно сам явится ко мне за помощью, и будущий счет только что значительно вырос». Закончив с подачей запроса, тепло попрощался с Макарычем, отправившись в стекляшку на встречу с кандидатами в гвардию. Явилось 17 человек, струсили всего двое. Причина стала ясна при первом же взгляде на побитых жизнью людей, большая часть на костылях или вообще в колясках. Так даже лучше, будут держаться за свое место. Получившие протезы солдаты хорошо показали себя в реальном бою. Отдельной группой стояла четверка здоровых мужиков, я подверг их допросу, покуда исцеленные инвалиды радостно поглощали гору пиццы. Один все же раскололся, он работал на корейцев, остальные стойко держались до конца. Отправив крота обратно на улицу, не убивать же его при куче свидетелей, принял остальных, наказав Роману присматривать за ними. Позже Андрей подвергнет их серии испытаний на верность. Как обещал искусственный интеллект, справиться с ней должны лишь действительно верные люди либо супершпионы, а их вряд ли пошлют против нас. Остаток дня ездил по городу, надеясь спровоцировать нападение. Специально пошел обедать в первую попавшуюся забегаловку с минимумом людей, идеальное место. Увы, не польстились, я зря страдал от постоянно накатывающей усталости. Стимулятор не полностью купировал последствия принятых ускорителей. Так еще и пельмени принесли недоваренные и с просроченной сметаной. За руль садился с четким желанием кого-нибудь убить. Жаль, ситуация не позволяла сгонять на миссию. Вернувшись на базу, я здорово удивился. Строители действительно восстановили гостиную к закату. Следы боя полностью убрали, все поверхности покрасили заново, даже мебель осталась такая же. Вика со спокойным видом работала за столом на кухне. Лишь я замечал слегка дрожащие руки. Кто знает, чего ей стоило сохранять внешнее хладнокровие перед нашими охранниками. «Привет», — улыбнулась девушка, бросаясь мне навстречу. «Как прошел день? Нашел тех гадов?» «Пока нет, в процессе». Ответив на поцелуй, аккуратно поставил ее обратно. «Тебе не страшно здесь? Не хочешь вернуться в отель? Думаешь, консьерж остановил бы такое мощное нападение?» Нервно хихикнула она. «Здесь, по крайней мере, дом охраняет десяток гвардейцев, рабочие поставили дополнительные камеры на реку. Мышь не проскользнет». «Хорошо, вынужден признать, я не ожидал подобного, недооценил противника. В груди зрело неприятное чувство. Все мы можем ошибиться. В конце концов, мы обычные люди почти». Вика излучала поддержку с пониманием. «Главное, извлечь из произошедшего уроки. Согласен, время усилить нашу охрану». Проверив баланс на счете в Легионе, удовлетворенно улыбнулся количеству нулей. «Быть богатым гораздо приятнее, чем бедным, пусть все и относительно. Скоро вернусь с Мелкой, не теряй нас. О, она, наверное, будет жутко голодная». Вика сразу побежала на кухню. «Дайте мне полчаса». Тихо рассмеявшись, перенесся на Тартус, отправив Рокси сообщение. В отличие от меня, она почти не появлялась на земле, все внимание уделяя производству роботов. В свободное время Лалька торчала в собственном персональном пространстве, Я сразу подсказал ей фишку с замедлением времени, экспериментируя с тканью для костюмов виртуальной реальности. Точнее, пыталась получить нужный материал из распространенных у нас элементов. Судя по результатам, инженер из нее был на порядок лучше, чем химик. Что случилось, Цезарь? Она появилась в кают-компании через минуту после вызова, устроившись на плечах прибежавшего по ее команде робота. На базу на Земле напали. Мы отбились с потерями. Ты разве не получала уведомление от Легиона? Только сейчас подумал, что Рокси ведь лежала в соседней комнате. Было что-то такое. Я смахнула, не читая, там же обычно один спам. Под моим тяжелым взглядом она открыла почту и виновато ойкнула. Блин, прости, сейчас повышу приоритет. Как вообще можно заглушать предупреждение об опасности? Искренне возмутился я. Они же спасают жизни. Да я не глядя убрала отовсюду галочки. Все исправилось, больше так не буду. Лалька уставилась на меня огромными глазами, практически не моргая. Вероятно, это должно было выглядеть мило, но мне казалось жутким. Как я могу реабилитироваться? Вместе вернемся на Землю, займешься защитой базы. Десятка бывших коллег с пистолетами нам точно не хватит, а использовать что-то мощнее мне не позволяет статус простолюдина. Не заметил, как сжал кулаки. Аристократы изображали из себя незыблемые глыбы, на самом деле жутко опасаясь потерять власть. Из-за этого я не мог нормально защитить себя. Почему тогда Вика не купит оружие? Удивилась Рокси. Она же как раз дворянка. Хм. Подобная мысль почему-то не приходила мне в голову, тем не менее я моментально подобрал контраргументы. Наши гвардейцы оформлены как ЧОП, он на мне. Регистрировать новую фирму слишком долго, да и вряд ли магазины пойдут навстречу баронессе. К тому же, возможно, потребуется запрос от главы рода, а шанс, что тот даст добро, весьма низок. Странные вы какие-то, на других планетах главное, чтобы деньги были, а кто покупает стволы, дело десятое. Гномка пожала плечами, выкинув мысли из головы. Чем я тогда смогу помочь? Перенастроить сборщики на боевых роботов? Они и голыми руками смогут повоевать. Нет, покачал я головой. Мысль, конечно, отличная, жаль, ты не первая, кому она пришла в голову. Роботов тоже запретили использовать в военных целях без специальной лицензии, в отличие от Турели. Но сначала нужно купить тебе одну штуку. Предупредив других легионеров, мы залезли в капсулу и отправились в ТЦ Дикий. С прошлого раза там ничего не изменилось. Гномка надолго зависла в разделе с техникой, внимательно все изучая. Некоторые образцы ставили ее в ступор, особенно трехметровый обруч со штырями, являющийся боевым мотоциклом. С ностальгией повторил сказанную мне когда-то фразу Свина. Это для осьминогов. Больше похоже на машину для извращенцев, размеры как раз подходящие, фыркнула она, переходя к боевому шагоходу. О, боевые ходули. Да там внутри все сдохнут от первого же попадания. Большинство экземпляров Рокси безжалостно отнесла к категории бесполезного хлама, однако ей внезапно понравились танки. Она немного повыпрашивала меня о покупке, покуда не взглянула на цену материализации. Гномку тут же обуяла сильнейшая жадность. Она заявила на весь магазин, что легко сделает такой же. «Идем скорее», пока нас не выгнали, аккуратно взял ее за руку, игнорируя чужие взгляды. На нас смотрели все ближайшие посетители вместе с менеджерами. Хм, кажется, у Айши выходной. Гоблинка с большой грудью не отвечала на мои сообщения, в зале ее тоже не было. Попытки поймать консультанта не увенчались успехом. При приближении другие девушки менялись в лицах, убегая от нас бочком. В другое время смотрелось бы забавно, но сейчас откровенно раздражало. Они тут все двинутые, что ли? Безжалостно припечатала Рокси. Может, поищем товар в другом месте? Зачем мы вообще здесь? В отличие от упрощенной версии, как у Вики, полноценную можно купить только здесь. Я уже собирался поймать кого-нибудь в силовой захват, как заметил Айшу. Гоблинка бежала к нам со всех ног на высоких каблуках, из-за чего случилась давно ожидаемая катастрофа. Верхняя пуговица не выдержала нагрузки, отлетев в сторону. Объемная грудь наполовину вывалилась наружу, под громкое ойканье, спрятанное за растопыренными ладонями. «Цезарь, ну что же вы меня не бережете?» — воскликнула покрывшаяся темными пятнами на зеленой коже девушка. «Я же просила предупреждать о визитах заранее. Сорвали меня с выходного. Это из-за вас продавцы бегали от нас и мы теряли время?» С подозрением уставился на нее. «Ничего подобного, я ни при чем. Политика компании — К каждому VIP-клиенту представлен персональный менеджер. Я готова обслужить вас в любое время дня и ночи, а вы не цените, надулась гоблинка, заправляя грудь обратно. Судя по вздоху, больше всего об этом пожалела Рокси. Чем могу помочь? Снова оптовая закупка протезов, нанороботы, 10 улучшений чипа Легиона первого уровня на выбор, все для нее, оплата с командного счета, показал на удивленную Лальку, легонько подтолкнув ее в спину. Рокси полностью заслужила обновления, которые могут спасти ей жизнь. Как закончите, позовите меня. Погодите, вы не забыли про И? Воскликнула Айша. Она же не сможет контролировать роботов без него. Ничего, я справлюсь, рассмеялась Рокси. Можно сказать, я специалист по цифровым рабам. Оставив парочку лолик общаться друг с другом, вернулся в отдел с техникой. Мысль о покупке танка казалась мне все более заманчивой, знать бы еще, в чьем дворе его материализовать. К моему удивлению, Рокси вернулась минут через 5. Она требовательно дернула меня за рукав, отвлекая от приятных размышлений. Что-то ты быстро, со мной она почти час возилась. На всякий случай проверил командные расходы. ХМ, вроде все верно, деньги за нанороботов и улучшения чипа списаны. Так со мной не нужно флиртовать, чтобы я потом вернулась. Смех гномки показался мне обидным. Куда теперь? На землю, строить укрепления вокруг базы. Уверена, что сможешь подключить свой ИИ к технологиям Легиона. На всякий случай спросил у нее, активируя интерфейс. Можем купить специализированный. Справлюсь, ты же меня для этого вытащил, уверенно ответила она, крепко сжимая мою ладонь. Странно, чего это она? Неужели нервируют переходы? Возвращение на землю прошло без проблем. Пострадав в объятиях расчувствовавшейся Вики, Рокси попыталась отказаться от позднего ужина, но ее безжалостно схватили и потащили за стол. Составил Лальке компанию, чтобы не было так обидно, тем более энчиладос получились выше всяческих похвал. Насыщенный томатный соус прекрасно сочетался со свежей говядиной. Пока ели, рассказал им о своей задумке. Девушки дружно переглянулись, и Рокси ехидно выдала. Да, правильно, в команде постоянно говорят, ты тот еще псих. Глава 20. Вам самим не надоело постоянно повторять одно и то же? Проворчал я больше для порядка. Давно успел привыкнуть к подобным реакциям. Я понимаю необходимость установки турелей, но почему они должны быть пневматическими? Рокси схватилась за голову. Да еще такой странной формы. Огнестрельное оружие строго регулируется законами, энергетическое пока для нас слишком круто. Мне не впервой объяснять казавшиеся очевидными вещи, давно относился к этому спокойно. В конце концов, не все обладают теми же знаниями и думают так же, как и я. До пневматики никто из законодателей не додумался, тем более силу удара можно регулировать. Скажем, от обидных синяков до простреленной брони. Сможешь, за кого ты меня принимаешь? Надулась гномка, чуть было не подавившись большим куском. Конечно смогу, приступлю прямо сейчас. Ночь на дворе, в свою очередь возмутилась Вика. Спать нужно. Не, я сейчас точно не засну. Покачала она головой. Эта оболочка наполнена энергией, мозг тоже в порядке. Наоборот, хочется поскорее приступить к новой задаче, интересно же, как собирать пистолет из довоенного детского конструктора. Ты и таким занималась? Ужаснулась Вика, с сочувствием глядя на уплетающую энчиладос Рокси. Ну да, и не раз, спокойно пожала та плечами. Отличные были наборы, универсальные, с прочными деталями, я целый арсенал из них собрала. С сожалением отодвинув от себя пустую тарелку, Лалька спрыгнула на мягкий ковер, с удовольствием растопырив пальцы босых ног. «Ммм, какой мягкий, хочу себе в мастерскую такой же. Ну что, покажешь, какой завод переделывать, или мне самой выбрать? Тогда я тоже пойду, а то чего буду лежать одна в холодной постели», вздохнула Вика. «Эти гады мне все настроение сбили». Пропустив мимо ушей прозрачный намек, машинально потрепал обеих девушек по волосам, снял с крючка у двери любимую куртку, с удовольствием ее надевая. На собственной территории можно было не заморачиваться с костюмом, нося привычную одежду. Иногда это приводило к забавным случаям. Пару раз меня принимали за обычного рабочего. Узнал о себе много нового. Что удивительно, все хорошее. Сейчас комплекты виртуальной реальности производили все 4 завода. Нанятые на конвейер работники выкладывались вовсю, получалось больше 1000 в день. Тем более мы набрали людей со значительным запасом, общежитие теперь переполнено. Я отключил 4-й завод, там была относительно небольшая линия, и она еще не успела выйти на полную мощность, оставаясь в проверочном режиме. Поставки пострадают незначительно, зато мы сможем защитить себя. На мой взгляд, Рокси была гением, я не знал никого, кто бы смог в такой рекордный срок разработать производственную схему с учетом имеющихся материалов. Через пару часов мы с Викой уставились на первый образец. Девушка вопросительно посмотрела на меня, озвучив общую мысль. «Мне кажется, что-то не то, очень странно выглядит. А ты как думаешь?» «Согласен, как с другой планеты». Турель с парой вытянутых изогнутых стволов на восьми механических лапах действительно смотрелась слишком инопланетной. «У меня были кое-какие мысли, посмотрите. Хорошо, что у нас теперь общий интерфейс. Я мысленно набросал нужную штуку, выбросив ее в качестве полупрозрачной голограммы. Похоже на парковочный столб», — удивилась Вика. «А откуда он будет стрелять?» «Просверлим дырочки». Я покрутил металлический цилиндр высотой чуть больше метра, показав на возможные места. «Например, здесь или здесь. А вот тут будет камера». «Игорь, ты серьезно?» У Рокси округлились глаза. «Где я размещу трубки? Они же получатся очень слабые. Андрей говорит, что мощности должно хватить. Не забывай, система обороны предназначена для людей, а не против роя или боевых роботов. Причем противник не должен распознать в них турели, замаскируем под камеры. После первого же боя маскировка потеряет смысл». Гномка приложила руку к подбородку, уйдя в режим глубокой задумчивости. Наконец она вызвала перед собой доску, где расцветали и тут же испарялись многочисленные формулы. Созданные ею же ИИ-ассистенты проводили бесчисленное количество вычислений, пока не выдали устраивающий девушку вариант. «Да, что-то может получиться, но придется поэкспериментировать», — наконец протянула она. «Понадобится много редких металлов, я подключусь к складу, валяй. Если чего-то не хватит, напиши Витьку, он закажет». Оставив Рокси заниматься ее любимым делом, я повел зевающую Вику обратно в дом. Несмотря на явную сонливость, она не спешила уходить спать. Спросил ее на улице, когда мы остались наедине. «Что случилось? Это из-за нападения?» «Нет, в смысле, да». Девушка слабо улыбнулась, крепче сжав мою ладонь. «После вторжения место больше не кажется безопасным. Ни как дом. Не бойся, я не дам тебя в обиду». Требовалось успокоить ее. «Не то знаю я женщин, проворочается всю ночь, проснется уставший, не сможет работать. Как только узнаем, кто на нас напал, отрублю ему голову. Жду с нетерпением», — хихикнула Вика, на мгновение прижавшись ко мне. «Спасибо. Пока ты со мной, мне спокойно». Мы легли спать, утомившаяся Вика мгновенно уснула. «Приятно, когда к тебе никто не пристает, можно нормально отдохнуть». Прикрыв глаза, последовал за ней, погружаясь в приятную дрему. Все переменилось утром. Набравшуюся силой и успокоившуюся девушку потянула на разврат. Она не дала мне сбежать в ванную, пришлось держать оборону в постели. Через полчаса все же смог прорваться, оставив тяжело дышащую Вику лежать на смятых простынях со счастливой улыбкой. Под горячими струями мне пришло сообщение от Витька, он теперь не пользовался телефоном, написывая мне прямо через Легион. «Проснулся, герой, к нам доставили письмо, на печати герб графского рода Зуевых, что с ним делать? Вскрой, если что-то важное, скинь мне фото. Вот еще вылезать из душа ради какого-то письма. Хороший знак», — гниды зашевелились. Получается, русская аристократия наконец вступила в игру, заметив неладное у себя под носом. Но почему сразу так агрессивно? Через минуту мне пришло изображение официального приглашения на вечерний банкет в родовом особняке. Андрей сразу прислал мне фото, заставив поморщиться. Редкостная безвкусица. Даже без предоставленной исправки понятно, Зуевы относительно недавно получили титул вместе с деньгами, поспешив увековечить успех по последней моде. «Напиши вежливый отказ. Для деловых разговоров есть более подходящие места. У нас полно работы, нет времени праздно шататься». Пока я сушил голову, Андрей наводил справки о Зуевых, вывалив на меня всю подноготную. «Граф, типичная шестерка, жадный, жестокий, злой. О нем ходили очень нехорошие слухи касательно пристрастия к молодым служанкам, но в открытую против него никто не выступал. Семьи бедняжек удовлетворялись откупными. Ну еще бы, покровителем графа Зуева был сам князь Умеров. Собственно, он являлся неформальным владельцем Хабаровска. Ему принадлежали обширные охотничьи угодья, фермы, шахты и заводы, плюс объекты в самом городе. Мы даже были шапочно знакомы, именно в его ресторане я обезглавил графа Борова, впервые показав наличие у себя магии. «Вот, значит, кто мой противник?» — хмыкнул я, переодеваясь в домашнюю одежду. «Прекрасно, собирай на него всю информацию. Слабые места, защита поместья, маршрут, привычки и так далее. Сделаем, господин хозяин», — откликнулся и придурковатым тоном. «На закуску предлагаю расправиться с графом. У него слабая охрана, можно проникнуть так же, как к губернатору. Второй раз не сработает, теперь они знают о моих возможностях», — ответил ему с сожалением. «Наверняка это ловушка. Ждем, когда противник откроется для удара». Заниматься на земле было особенно нечем. Рокси творила свою магию, Витек полностью взял на себя управление базой, Вика делала новую игру, не забывая про старую. На самом деле я был очень рад остаться не у дел, можно заняться чем-то еще, например, планетой Тартус, производство там не менее важно. Моя команда легионеров отлично убивала жуков, но вот с управленческими навыками у них были проблемы, требовалась помощь. Предупредив Андрея, чтобы сообщал мне о малейшей подозрительной активности, лег на кровать, перенося себя на далекую пустынную планету. Мое появление ознаменовалось радостными криками. Причем это были не девушки, а пустынники. Племя ветроногов окружило грузовой трап Сагиттарии, высоко вздымая над головами трофейные винтовки. За прошедшие недели состояние серокожих значительно улучшилось. Сказывалось обилие мяса с чистой водой. Забравший первую партию роботов транспортник доставил нам репликаторы, нового автоповара, большой запас биоматерии, модульные постройки и прочую бытовую мелочевку. Теперь каждый пустынник ел от пуза, выполняя довольно простую работу. По их мнению, они оказались в раю. Вопрос, конечно, сколько продержится их благодарность. Обычно люди быстро забывают сделанное для них добро, но прямо сейчас я находился на пике популярности. С минуту покупавшись в лучах славы, отправил всех работать. Подозвал к себе Ксалата, сразу спросив, где все легионеры. На корабле никого не было, не считая застывших у трапа охранников. Ветроноги очень серьезно относились к вопросу безопасности. Большая синяя девушка вместе со вторым парнем уехали на разведку. Они захватили много дронов, сказали, будут искать нужные залежи ресурсов. На наши аванпосты постоянно нападают монстры, плохие места для шахт. Вряд ли получится найти лучше, вздохнул я, открывая рынок легиона. Один взгляд на цену материализации автоматической турели заставил мгновенно закрыть интерфейс. А здесь как? Были нападения, монстры сюда не лезут, бандиты тоже. Старейшина выдал зловещую улыбку. Вы научили их уважать себя, мы перевозим все племя. Он неопределенно махнул рукой в сторону шахты, где пустынники возводили небольшие домики. Я не возражал, общежитий на всех не хватало, очередь строительства расписана на неделю вперед. Тем более я прекрасно понимал, что не всем нравится жить вместе. Или там поселятся непосредственно шахтеры, или элита ветроногов, в любом случае плевать, места хватит. Ты не сказал, где Фокси? Я прекрасно знал ответ, но надо же проверить, насколько Ксалат владеет ситуацией. Девушка с хвостом осталась на корабле, сказала, прошвырнется за покупками. Я предлагал ей съездить в Грайвск, это другой город, далеко, почти день пути. На его лице промелькнула тень обиды. Там были крупные заводы, космопорт, аэродром. После исхода остался крупный рынок, но она почему-то посмеялась и сказала, что найдет место с большим выбором. Она ищет какие-то глайдеры, не знаю такого слова. Бледный парень в шахте устанавливает новое оборудование. Понятно. Получается, Фокси решила приобрести нам летающие корабли типа шаттлов, но более маневренные и менее вместительные. Отличная идея, колесный транспорт слишком медленный для наших нужд, с ним будущая экспансия сильно замедлится. Пойдем, покажешь мне, как все устроились. Есть у меня пара идей. Расширение базы напоминало игру. Я размечал здания через интерфейс легиона, оставляя задания для улучшенных Рокси строительных роботов. Чувствовал себя игроком в продвинутый симулятор. Я закладывал будущие заводы, общежития, столовые и прочие прелести. На удивление, в дыре нашлось не так много желающих работать на меня, как хотелось бы. Неужели местных устраивало их незавидное положение, или они не верили в возможность изменить свою жизнь? Так или иначе, нанятым мной автобусом с вооруженным конвоем воспользовалось всего полторы дюжины оборванцев. Я передал их под ответственность выделенного Ксалатом ветронога. Тот сразу погнал новичков в столовую, затем им предстояли души хороший сон. Я не собирался отчаиваться, Через неделю они получат выходной вместе с первой зарплатой, которую прогуляют в дыре. Расскажут своим приятелям, что здесь все честно, постепенно народ пойдет. А кто будет лениться, живо окажется на улице, у нас здесь не благотворительная организация. Все шло своим чередом, пока ко мне не подбежал запыхавшийся пустынник. Без особого удивления узнал в нем некогда одноглазого хрена, выступавшего против меня. Теперь он восстановил зрение за счет купленного в легионе протеза и был одним из самых верных моих бойцов. Насколько помню, он командовал сменой на воротах. Вид у него был настолько напряженный, что я невольно потянулся к висящему на поясе пистолету. «Босс, к воротам подъехали машины, 6 легких пикапов и тяжелый броневик. Свежеватели хотят говорить с тобой». Судя по тону, он собирался объявить боевую тревогу. «Нам вышвырнуть их?» «Нет, поговорю с ними». «Расскажи вкратце, кто это?» «Мне ни о чем не говорит название свежеватели». Сразу двинулся в нужном направлении, говоря на ходу. «Чем они вооружены?» «Винтовки, гарпуны, сети, пулеметы на пикапах». В живом глазу пустынника вспыхнуло недовольство, которое он привычно подавил. «Свежеватели, охотники, продают шкуры монстров, живут за счет мяса. Раньше мы с ними много воевали за территории. Кто победил?» «Занимаются бандитизмом, обе стороны понесли большие потери. Они решили, что оно того не стоит, иначе могли бы нас смять», со вздохом признался Ветронок. «Грабит не больше, чем другие племена. Значит, действительно можно разговаривать. В отличие от тяжелого серокожего, я легко забрался по прутьям лестницы, преимущество родного тела». К ожившему поселению вела длинная узкая дорога, наглухо перегороженная новыми воротами. В верхней части по традиции установили снайперские укрытия с энергетическими барьерами. В стенах и ближайших скалах спрятали пулеметные гнезда, смотрящие на скопившиеся внизу машины через узкие бойницы. Чужаки встали в круг, но это им точно не поможет. Всего за одно мгновение на них с трех сторон мог обрушиться свинцовый дождь, а минометы накроют путь к отступлению. Ветронок молодец, грамотно оценил возможного противника. Правда, не сказал, что оружие у них ржавый хлам, большая часть не выдержит долгого боя. Гарпуны с металлическими цепями выглядели лучше огнестрела. Ну да, сразу видна специализация. За холодным оружием проще ухаживать, и монстры обычно не отстреливаются. Свежеватели принадлежали к расе меховиков, но эти заметно отличались от жителей дыры. Они были выше, по телосложению больше напоминали покрытых шерстью людей со звериными мордами. Кожаные жилетки оставляли руки открытыми, позволяя демонстрировать мощную мускулатуру. Потратив около 10 секунд на оценку непрошенных гостей, я чуть было не спрыгнул прямо к ним. Вовремя вспомнил, что на мне не войд, а обычный охлаждающий костюм, да и оболочка родная. Пришлось спускаться обратно по лестнице, чтобы пройти через скрытую в стене калитку. При моем появлении дуреющие от скуки свежеватели оживились, перерыкиваясь на незнакомом диалекте. Впервые на моей памяти встроенный переводчик легиона пасовал, оставив грубые звуки такими, как есть. Однако конкретно со мной выдвинувшийся вперед вожак заговорил на понятном языке. «Значит, это ты легионер, который переполошил всю округу, истребил бандитов, да с таким успехом, что оставшиеся в живых держатся подальше от твоих машин». Я не торопился с ответом, внимательно рассматривая собеседника. Выше и шире меня, на руках многочисленные шрамы, лицу тоже досталось. Вооружен то ли тяжелой штурмовой винтовкой, то ли дробовиком, из-за кобуры не понять. Агрессивный, сильный, возраст примерно лет за 30, суровый взгляд. «Да, спасибо, что не спрашиваешь, кто я, мать его, такой». В последнее время меня успел задрать этот вопрос. Я не сдвинулся с места, когда он подошел вплотную, нависая надо мной мощной меховой глыбой. «С кем я разговариваю?» «Уаррик, вожак племени свежевателей. Мы слышали, ты ищешь себе работников, принимаешь вместе с семьями, обещаешь эвакуацию. Это правда?» Последние слова он выкрикнул с непонятной мне претензией. Получалось, я еще ничего не ответил, а уже должен был оправдываться. «Нет, так не пойдет». «Да», — дал ему односложный ответ. «В принципе, что тут еще добавить? Не врешь», — оскалился меховик, попытавшись сделать шаг вперед. Я не сдвинулся с места, мы немного пободались, и он неохотно отступил. «Я всегда держу свое слово. Можешь поговорить с ветроногами, посмотреть, как они обживаются. Разумеется, в свободное от работы время. Следующий выходной через неделю. Не особенно заморачивался, установив день отдыха в воскресенье. У желающих была возможность взять дополнительную смену за двойное жалование, так за эти места еще и дрались. «Мы тоже хотим на тебя работать, все племя, нас больше 4000». Гордое заявление вожака поддержали громким рычанием. «Признаю, пробирало, по коже побежали мурашки. Что вы умеете?» Логичный вопрос на любом собеседовании вызвал недовольный рык у оставшихся в машинах свежевателей. Им не нравилось, что я о них не слышал, или подвергал сомнениям их навыки, зависит от точки зрения. Почуяв мое недовольство, Уаррик вскинул сжатый кулак. Воины за его спиной мгновенно заткнулись. «Мы племя охотников, не чураемся битвы. Монстры, рейдеры, пустынные твари, нам все по плечу. Ты получишь 2000 сильных бойцов». Он хорошо ориентировался в моем настроении. Не заметив особых восторгов, пустынник перешел к полезной части презентации. «Мы можем работать в шахтах. Те, что постарше, еще помнят заводы корпораций. Слабаки останутся помогать с чем-то попроще. У вас есть дети и старики?» Задал я главный вопрос. «Если все племя свежевателей состоит из молодых мужчин и женщин, нам точно не по пути. Конечно, они тоже могут работать. Это не обязательно, семьям достаточно не мешаться. 4000, значит», задумчиво потер подбородок. «У меня были огромные сомнения, что в первой долине поместится такая прорва народа, также мы точно не сможем их прокормить. Впрочем, они же охотники, перейдут на самообеспечение. Еще им будет негде жить в ближайшие недели, спать под открытым небом в пустыне так себе удовольствие, разве что засунуть их в тоннели. У нас есть торговые связи с оазисом», выложил Уаррик главный козырь, прерывая долгую тишину. «Можем организовать караваны с необходимыми товарами. Они дадут нам цену лучше, чем тебе. Справка говорила, что это независимое поселение в той части планеты, которую я не смог купить. Чем они промышляли, оставалось загадкой. Не звать же сюда Одноглазого ради просвещения». «Хорошо, возвращайтесь завтра, мне нужно подумать». Мой ответ явно не понравился меховикам, они рассчитывали сразу войти в долину, но другого у меня не было. Мы померились с Уарриком мрачными взглядами, и тот неохотно кивнул. Взревели двигатели пикапов. Перегруженные машины с трудом развернулись, одна за другой уходя по заминированной дороге. Пока что мины были деактивированы, но в случае угрозы нападающим будет очередной сюрприз. Послал дрон проследить, чтобы они точно покинули мою территорию, сам спокойно направился к калитке. «Позови Ксалата, я буду на корабле», бросил на ходу подбежавшему ветроногу. «Нужно разузнать о свежевателях, вряд ли кто-то знал о них больше, чем старейшина ветроногов. Затем вернусь на землю, поужинаю с Викой и Рокси. Лучше не бросать их одних в условиях постоянной угрозы». Глава 21. За ночь не произошло ничего интересного, разве что Рокси забавно ругалась, когда Вика силком потащила ее на ужин. Гномка плевалась, сопротивлялась, дрыгала ногами и требовала вернуть ее на работу, но мы прекрасно понимали, это всего лишь игра. При желании жительница постапокалиптического мира и по совместительству тренированный легионер легко бы вырвалась из хватки хрупкой актрисы, но нет, они обе продолжали играть свои роли. Знать бы зачем, ужинали по-простому, макаронами с фаршем и сыром пармезан. Когда я добавил томатный соус, Вика посмотрела на меня так, будто я совершил преступление против всей Италии. На мгновение я даже почувствовал себя неудобно, но потом справедливо заметил: «Мне так вкуснее, особенно с хлебом, пусть он и назывался брускеттой». После еды вместо телевизора смотрели на притащенный Рокси опытный образец, он же весит не меньше тонны. Изумилась Вика, попытавшись приподнять металлический столбик. «Как? Да ладно, всего-то пара центнеров». Гномка гордо выпятила грудь. «На моей родной планете и не такое приходилось таскать. Кому ты рассказываешь, мелкая? Ты там не поднимала больше 10 килограмм. Признавайся, сделала себе экзоскелет». Не удержался я, выдавая надувшуюся лальку с головой. «Ну да». Немного пообижавшись, она закатала рукав клетчатой рубашки, демонстрируя опутывающие кожу серебристые нити. «Смастерила на досуге, роботов же нельзя делать». «Делать можно, показывать нельзя», заметил глубокомысленным тоном, тут же получив острым кулачком по груди. «Эй, не драться, я тоже умею, девочек вообще-то не бьют», парировала Вика с хитрой улыбкой. «С ума сошел? Пусти». «Так я тебя и не бью, просто держу», хитро улыбнулся, перехватив ее руки, чтобы свести их вместе над головой, не пинаться. Девушка немного повырывалась, затем одарив меня таким взглядом, что внезапно захотелось оказаться как можно дальше от озабоченной женщины. «Давайте вы продолжите брачные игры немного позже», — заявила Рокси странным тоном. На щеках Лальки вспыхнул отчетливый румянец, она избегала смотреть на нас. «Сейчас я быстро покажу устройство. Не хочешь присоединиться?» — проворковала вырвавшаяся из моей хватки Вика. Она приобняла залившуюся краской с ног до головы девушку, поглаживая ее по волосам. Всегда было интересно поучаствовать в тройничке. «Нет, спасибо, мне работать нужно». Также не поднимая головы, Рокси быстро потыкала в металлический цилиндр. «Здесь камеры, 10 разных режимов, датчики движения объема, детекторы невидимости, орудие сдвоенное, может стрелять с небольшой паузой, чтобы лучше перегружать щиты, вертится на 360 градусов». «Все, я пошла на завод». Она молнией вылетела на улицу, с такой силой хлопнув дверью, что с потолка посыпалась свежая штукатурка. Я с укоризной посмотрел на хихикающую Вику. «Вот нужно было тебе ее смущать, или ты специально, чтобы она убежала?» «Ничего ты не понимаешь, Игорь». Она приблизилась, сбрасывая с себя халатик. Рокси очень хотела согласиться, но нужно дать ей время. «А пока ты можешь наказать меня». Одного взгляда на прекрасное гибкое тело хватило, чтобы потерять желание спорить. Вике явно хотелось пожестче, иначе не стало бы провоцировать меня. Я завел ее руки за спину, заставил наклониться и в таком виде повел к кровати. Сейчас она сполна заплатит за издевательство над невинной Лалькой. Утром ничего не изменилось, все старательно делали вид, что ночью ничего не произошло. Вика широко улыбалась, ее кожа слегка светилась, и, несмотря на слегка помятый вид, она выглядела очень довольной. Бросаемые на нее взгляды Рокси было практически невозможно прочитать. Мне же откровенно не хотелось лезть в женские разборки, пускай как-нибудь сами справляются. Позавтракав жутко полезной кашей с кучей ранее неизвестных мне злаков и клетчаткой, я вернулся на Тартус, продолжив работу над расширением базы. Валькирия с троем по-прежнему мотались по пустыне, Фокси ушла в Реал, предварительно скинув мне расценки на глайдеры. Тут... конечно, мда, настоящий грабеж. Я озадачил свина, вдруг найдет варианты дешевле. Сам проверил рынок по снаряжения, но там не было ничего подходящего, малые корабли считались чуть ли не одноразовыми, жуки обожали сбивать их во время сражений. Мало какие борта проживали больше 10 миссий. Босс, свежеватели вернулись. От раздумий оторвал крик с улицы. Ветроноги боялись подниматься на борт Сагиттарии после неудачной шутки Валькирии, что я превращаю всех нарушителей в ледяные скульптуры. Их очень много. Большинство держатся за пределами долины. Скажи, пусть подождут. Идти на переговоры без разведданных — плохая идея. Я поднял в небо сразу 4 дрона, получая картинку с разных ракурсов. Пустынник не соврал. Свежевателей действительно было много, больше 100 машин. В основном не боевые, обычные транспорты. Некоторые модернизировали для охоты на монстров, закрыли торчащими во все стороны металлическими шипами. В отдалении держались переоборудованные автобусы, похожие на древние школьные. «Такое чувство, что они пригнали сюда все племя», — вздохнул я. «По приблизительной оценке там могло быть до 1000 человек». К воротам приехала прежняя компания, вождь Тюарик в сопровождении ближайших советников. Меховик выглядел напряженным, ему не нравилось, что я заставил его ждать. А уж как он оценит наш разговор. Ворота бесшумно ушли в сторону, открывая мне дорогу. Я лучезарно улыбнулся обомлевшему меховику, никак не ожидавшему увидеть за моей спиной сотни вооруженных гаусс с винтовками боевых роботов. Прежде чем отправить продукцию заказчикам, мы позаботились о собственной безопасности. «Не помню, чтобы я говорил вести сюда все племя», — сказал ему дружелюбным тоном. «Тем более в машинах одни воины. Нет стариков и детей, очень похоже на набег, объяснись». Уаррик исторг глухое рычание, подхваченное остальными воинами. Он был напуган и зол. «Если сейчас не сможет взять себя в руки, придется драться». «У нас нет выбора», — наконец ответил он глухим голосом. «Мы проиграли войну, нас согнали с обжитой территории. Нет доступа к воде, энергии, тени, один песок и монстры. Не примешь, умрем. Будешь драться со мной в случае отказа?» Мне нравилось общаться с подобными существами, их эмоции легко читались. «Нет», — буквально выплюнул вожак, вызвав новую волну ракочущего рыка. «Нападу на город, там больше шансов». «Понятно. Почесав подбородок, я пожал плечами. «Не будем доводить до войны, я принимаю вас. Дам кредиты, жилье, воду. Но на одном условии. Вам придется самим обеспечивать себя едой. Мы можем перерабатывать добытых монстров в питательные рационы. Плата за работу по стандартной ставке. Ха, договор». Уаррик широко оскалился, демонстрируя заостренные зубы. Он протянул мне широкую лапу с мощными когтями. «Ты не пожалеешь, гарантирую». «Я тоже могу дать тебе гарантию», — сказал потише, приблизившись к нему вплотную. Меня не заботило, услышит ли нас его свита, просто красовался для пущего эффекта. «Попробуешь давить на меня снова, пожалеешь. Предашь, и я вырежу все твое племя. Ты будешь смотреть, пока тебя не выбросит посреди пустыни». «Я все понял», — согласился он после недолгой паузы. «Нам жаль, мы не будем брать плату за работу в первый месяц, только еду и воду. Посмотрим». Предложение было неплохим, не из-за моей жажды сэкономить, хорошо сработает в качестве обучения. В конце концов, никто не мешает мне выписать им премию за хорошую работу. «Идем, покажу вам будущее поселение, решим, где вы будете жить, и скажи своим, чтобы не реагировали на роботов, они принесут тем, кто снаружи, еду с водой». Вереница металлических истуканов пришла в движение, двинувшись к резервному складу с продовольствием. Эх, а ведь только наполнили его. Не нужно. Он почуял мое настроение. Я отправлю их на охоту. Они вернутся с женщинами, детьми и мясом. Хорошо. С каждой минутой Уаррик нравился мне все больше. На редкость трезво размышлял. Но все равно придется подождать. Иди за мной, увидишь главное. Своих людей тоже прихвати. Машины можешь оставить, их не тронут. Под настороженными взглядами ветроногов отряд из полусотни свежевателей проник на территорию базы. Как бы невзначай нас сопровождала половина роботов, вторую я оставил у стены на случай неожиданной атаки. Я не особо в нее верил, новичкам не было смысла терять все ради секундной наживы, но тут лучше перестраховаться. В конце концов, для цепной реакции хватит одного идиота. Всякие сомнения исчезли, когда мы дошли до склада трофеев. Рокси специально сделала его побольше, жизнь приучила гномку не разбрасываться ресурсами. На мой взгляд, большую часть собранного в бандитских лагерях оружия и элементов снаряжения можно было назвать лишь хламом, но у пришедших со мной свежевателей было иное мнение. «Как много?» – проворчал Уаррик, с благоговением глядя на развешанные на стенах стволы. «Отличного качества», – добавил не уступающий ему в размерах меховик. Он уставился на меня испытующим взглядом. «Ты убил их обладателей сам?» «Не совсем», – пожал плечами, криво усмехнувшись. Рокси помыла и перебрала большинство стволов. Неужели их настолько впечатлило отсутствие грязи? Нас было четверо. «Правильно говорят, никогда не связывайся с легионерами», – синхронно вздохнули они, чуть ли не облизываясь на трофейное оружие. «Каждый может взять отсюда новое оружие и все, что ему понадобится». Пнул металлический ящик, откидывая крышку. «Здесь у нас тактические жилеты, немного стандартизированной модульной брони, в тех контейнерах боеприпасы. Гранат, правда, нет, сами используем». «Ты уверен?» – настороженно спросил Уаррик, жестом сдержав остальных. «Мы же ничего не подписывали. Если вы обманете меня, я лишусь небольшой части трофеев, в то время как вы потеряете возможность убраться с этой планеты, лишив свое племя лучшего будущего. Мы на разных уровнях». Прозвучало немного самодовольно, зато по делу. Свежеватели должны понимать, ради чего работают, за что сражаются. Тогда они вцепятся в подаренный им шанс мертвой хваткой. Разумеется, вожак склонил передо мной голову, однако через мгновение вскинул сжатый кулак, зарычав во всю глотку. «Налетай, братва, легионер угощает». Под радостный рык они забрали все лучевое оружие, гранатометы и пулеметы, винтовки набирали по остаточному принципу, дробовики с пистолетами тоже, самое то против крупных монстров, не возражаешь против набитых свинцом туш, переработчику все одинаково, базу смотреть будете, потом, пускай ее обживают женщины, мы отправляемся на охоту. Меховики отказались от помощи роботов, радостно хохоча, новые работники похватали тяжеленные ящики с боеприпасами, двинувшись к воротам. Со стороны они напоминали получивших новогодние подарки детей, во многом ими и являлись. Больше в тот день не происходило ничего интересного, все случилось вечером. «Во-первых», — ответил Свин, опустив многочисленные высокомерные визги, «все сообщение можно было свести к краткому. Легион дает тебе нормальную цену, бери не думая, Изучив сброшенные агентом расчеты, я был вынужден согласиться. Транспортировка глайдеров убивала всю возможную выгоду от их приобретения на других планетах. Я обрадовал Фокси заданием взять 4 штуки для нашего отряда, а Ксалату приказал подготовить отдельную посадочную площадку с ангаром. Фурсианка обещала вернуться в дыру следующим утром, чтобы материализовать там глайдеры и перегнать их к шахте. Понятное дело, башня первого уровня не могла материализовать сложные машины, зато осилила детали. Умная девушка провозилась все утро, командуя охреневшими механиками во главе с инсектоидом с рынка, собирая конструктор для взрослых. Последним штрихом стали примитивные ИИ, которые Рокси оставила подруге. С ними глайдеры смогут держаться за главной машиной, а затем возвращаться самостоятельно после установки домашней метки. Валькирия с троим очень обрадовались будущей обновке. По заявлению Эльсики, ее смертельно достали жара, тряска, всюду лезущая пыль и выжигающий глаза солнечный свет, но больше всего кислая рожа напарника. Тот не остался в долгу, они там чуть не пристрелили друг друга. Сказал обоим возвращаться с разведки, пока действительно не начали стрельбу. Вторым событием стало уведомление от Легиона. Думал, там будет что-то про рой, но реальность оказалась гораздо интереснее. Раньше коэффициент скорости времени был 1:1 с Землей, теперь он существенно вырос. Я не особо интересовался причинами, что-то связанное с подпространственными бурями и помехами связи. Теперь, пока на Земле проходил один день, здесь их будет 4. Не сдержавшись, широко улыбнулся, испугав шедшего неподалеку пустынника. Шикарно. Шансы на выживание моей родной планеты резко увеличились. Надеюсь, буря продлится долго, мы наклепаем побольше роботов, получим звонкие кредиты и купим на них необходимые для выживания технологии. Свежеватели вернулись на следующий день. Они привезли добычу и первых переселенцев в автобусах. Те воины, кого я видел, охраняли основной лагерь, постепенно покидаемый мирными жителями. Вернувшаяся с глайдерами Фокси помогала мне устраивать новичков. Первая партия рабочих спустилась в шахту, где Херцер спешно бурил новые тоннели для увеличения добычи. С ними же отправили охрану. Головоногие и прочие твари пока не вылезали, однако перестраховка никогда не будет лишней. Лучше заранее подстелить соломку, чем терять боевой дух из-за необязательных потерь. Женщины со стариками отправились заниматься обустройством. Племя действительно здорово прижали соседи, они были готовы ютиться в палатках или вообще под открытым небом, лишь бы в относительной безопасности нашей долины. Убедившись, что его люди получили место, Уаррик отозвал меня к накрытому тентом грузовику. Сорвав окровавленную ткань, он произнес торжественным голосом: «Прими эту шкуру в знак нашего почтения. Свежая, стоит не меньше 1000 кредитов». Система с ним не согласилась. Она предлагала купить такую за 15 000, красочно расписывая высокое содержание редких веществ. Также она считалась редким украшением интерьера, шла в каких-то диких наборах для персональных пространств. Помимо шкуры, свежеватели привезли туши крупных монстров с практически несъедобным жилистым мясом. Их можно было переработать в питательную биомассу, а кости использовать в качестве строительного материала. «Молодцы», — похвалил я гордого вожака, крепко пожав ему руку. «Продолжайте в том же духе». Радостно рыча, элитный отряд отправился на охоту, а основная масса племени – за следующей партией рабочих. Ветроноги поначалу относились к новичкам настороженно, но после первой же устроенной мной совместной попойки оттаяли и стали помогать им. Самых слабых пустили в переполненные общежития, здорово потеснившись. Так потекли рабочие будни. Ресурсы добывались, роботы выпускались, все хорошо. Граф Зуев пока никак не реагировал на мой ответ, да и на Земле прошел всего день. Я уж было задумался о новой рекламной миссии, как вместо очередного отряда свежевателей к нам вернулась в лучшем случае половина. Почти все выжившие были ранены, броню машин покрывали выбоины от многочисленных пуль. На нас напали, выдал очевидное один из свежевателей. Он был более-менее целым на фоне остальных, мог идти сам. Остальных роботы грузили на носилки и тащили к Сагиттарии, где пока находилась наша единственная медкапсула. Неизвестные рейдеры. Мы не ожидали засады. Пытались сражаться, но их слишком много. 3 часа на запад. Охране боевая готовность, двойную смену на стену. Передайте Уаррику, чтобы был осторожнее. Насколько помню, у нас еще 4 отряда на охоте. Я тут же начал отдавать приказы, своим спокойствием демонстрируя, что ситуация находится под контролем. Мы разберемся, «Кто там такой борзый объявился?» Легионеры живо откликнулись на мой зов, всем не терпелось устроить веселые пострелушки. Я решил не мелочиться, взяв свою лучшую скоростную оболочку. Было приятно ощутить усиление от брони Вайда после долгого перерыва и взять в руки скорострельную энергетическую снайперскую винтовку «Молнию». Раз у нас теперь есть глайдеры, должно быть удобно расстреливать врагов с высоты. «Мы серьезно полетим на этом?» – с сомнением протянул Трой, впервые увидев новый транспорт. «Эй, хватит биться. Знаешь, сколько я мучилась, пока не нашла что-то подходящее нам по климату», – обиженно прошипела Фокси, занося руку для нового подзатыльника. «То они жару не выдерживают, то уязвимы к песку, то просят 100 000 за штуку. Они совсем с ума сошли, настоящий грабеж же», — присоединилась к возмущению Валькирия. «Да здесь всего-то двигатель, слабенький щит и пара базовых лучеметов. Не, эти по 10», — подружка Цезаря подсказала. Фокси неожиданно подмигнула мне язык. «Вэл, ты бы видела, какие у нее сиськи». «Не поняла, какая еще подружка с большими сиськами это место занято? Подождите меня». Почуяв, что дело пахнет жареным, мы дружно вскочили на глайдеры, внешне напоминающие футуристичные темно-красные байки, отличный выбор цвета для пустынной планеты. Вместо колес у них были антигравы, в движении они приводились реактивными двигателями. Валькирия права, вооружение, считай, нет, слабенькие лучеметы годились разве что против техники, в пехоту попробуй попади. Для меня главное, что они могли высоко подниматься, быстро лететь и хорошо маневрировать, остальное не так важно. Подождав злобно ругающуюся Эльсику, мы взяли курс на запад, где напали на охотничью команду свежевателей. Летели недолго, у глайдеров была отличная скорость. Фокси первая заметила неладное. «Мне кажется, или надвигается песчаная буря». Фурсианка указала на клубящиеся вихри, высотой с китайскую стену. «Какая-то она странная, погодите минуту». Мы с Фурсианкой практически одновременно повисли в воздухе, схватившись за снайперские винтовки. Улучшенные прицелы позволили превратить незаметные точки в полноценные силуэты. «Да это же, мать его, целый флот!» — в сердцах воскликнула Валькирия, которая видела то же, что и мы. «Я разделил командный интерфейс на весь отряд, так мы могли лучше взаимодействовать». «Песчаный флот, хорошее название», — хмыкнул я, рассматривая новую угрозу. Основу составляли огромные боевые машины размером с космические корабли вроде Сагиттарии. Было сложно сосчитать их во вздымаемом пластиковыми шинами песчаном облаке, точно не меньше сотни. Их сопровождали тысячи обычных машин: грузовики, багги, автобусы, пикапы, фургончики, оригинал рассекали на мотоциклах. Уже привычные украшения в виде высушенных черепов, клетки с истлевшими телами на крышах и прочие прелести не оставляли сомнений: это рейдеры. Целая, мать его, многотысячная орда кровожадных рейдеров, протянувшаяся до самого горизонта, двигалась прямиком к нашей базе.